«Простите, а вы удовлетворены вашей работой? Вы сами обращались когда-нибудь?» Водитель рассмеялся. «Так и ждал от вас этого вопроса. Меня несколько раз товарищи выдвигали в начальство, но я каждый раз бегал к своей баранке, к своим пассажирам. Вы на время в Москву или совсем?» «Хочу жить в Москве». Водитель лукаво взглянул на Ренату. Пожалуй, ему было не менее 70. «Что-то не по-современному. Сейчас больше норовят на лоно природы. Лес, горы, море, реки. На стройки в океане многие едут. Молодежь ныне больно строгая пошла. И это не так, и то не так. Осуждают нас, стариков. Можете себе представить? Мебели лакированной не признают. Роскоши им не надо. Одеваются как-то строго. Вкус к простоте у них. А уж нетерпимые. Нам бывало, какую пьесу не покажи, раз заплатил деньги за билет, сядешь и смотришь. А они, если не понравится, сразу уходят после первого действия. Как-то мы со старухой одни на весь зал остались. Пришлось тоже уйти. Что ж, артистам для нас одних играть? Рассердился я тогда сильно. Спрашивая внука Владлена, чем же плоха пьеса? Ни одной, говорит, свежей мысли. Я читать люблю. Всю жизнь собирал библиотеку, думал, внуку оставлю. Подарил ему еще при жизни. Все равно вместе живем. Так он больше половины книг выкинул. Тоже значит, своих мыслей нет. Вы не видели нового центра? Любопытно взглянуть, если не видели. Дома все в воздухе, вроде как на мостах. А внизу лужайки, каналы, розы цветут. Ну, вот и приехали. Всего вам доброго. Желаю подобрать работу по душе. А если на душе смутно, идите в институт личности прямо к моей жене. Она направит, кому следует. Спросите Екатерину Михайловну, вам сразу укажут. Водитель улыбнулся, хотел что-то еще посоветовать, но кто-то уже поспешно садился в электромобиль. Рената вошла в гостиницу. Ей дали одноместный номер на 6-м этаже. Чистая квадратная комната, довольно уютная, с окнами в сторону Кремля. Одна стена превращена в экран для телевизора. Матовое выпуклое стекло, сбоку масса клавишей, переключателей. Можно подключиться к любому театру или концертному залу. Рената постояла у окна. Там внизу текли сплошным потоком яркие обтекаемые машины и толпы людей. Они словно завихрялись в конце площади. Подошла к телефону с небольшим экраном. Звонить было некому. И бросилась на постель лицом вниз. «Одна во всем мире!» С отчаянием подумала она и всплакнула. «Не будет ни отца, ни друзей, ни ее современников». Потом Рената встала, умылась, привела себя в порядок. Грустить не очень хотелось. Ей было едва за 20, а за окном шумела Москва 2009 года. Рената спустилась на лифте вниз, подумав, дала телеграмму Симонову. Она дошла пешком до улицы Горького. Какая широкая! Что они, раздвинули дома? Незнакомая улица и облик толпы незнакомый. Не только мода другая, но и выражение лиц другое. Как они свободно и уверенно ступают по земле в своих ярких блестящих одеждах. Рената внезапно остановилась. Ее вдруг охватил такой яростный приступ ностальгии, что она чуть не задохнулась, сжалась горло. Но опять она взяла себя в руки. «Они, наверное, лучше нас, и тогда я их полюблю. Просто я пока еще одна, но мне необходимо хоть что-нибудь знакомое, привычное, чтобы отдохнуть от неведомого». Рената увидела театральный киоск, афиши и подошла. «Интересно, Есть ли еще театр Вахтангова, ее любимый театр? —